ранец, и Лежаков хотел рассмеяться. Но стоило ему поднять взгляд, как он чуть не подавился чаем. Спасло лишь то, что чай был еще не заварен и лежал в ящике стола. «Ржевский!» — выпучил глаза генерал. «Но вы же и так служите! Чего вы здесь делаете?» «В смысле? Что делаю?» — возмутился тот. «Значит, императору можно, а мне нет?» «Ну как же!» — схватился за голову Лежаков. «А что делать гусарам без своего командующего?» «Что значит, что делать?» — удивился тот. «Я сейчас в демоны устроюсь, они за мной пойдут. Но нас не так много, всего 80 тысяч. Так что готовь макулатуру, будем оформляться». «А это что? Только не говорите, что это наш новый грузчик». Я вернулся в казарму и увидел пополнение. Правда, пополнением это назвать трудно. Тощий, бледный паренек, того и гляди, развалится. «Я Игнат!» — воскликнуло недоразумение. «Я некромант!» «А, ты хоть хомяка-то сможешь поднять, некромант? Хотя бы с пола?» Мне оставалось лишь помотать головой и вздохнуть. «Ладно, бойцы, вы тут как без меня? Хорошо отдохнули?» «Мы все это время не вылезали с операций», — развел руками Игорь. «Так что...» «Так что отдохнули отлично, понял», — заключил я. «Ну, тогда можно и потренироваться. Марш на полигон, пока я не нашел вам подходящее задание». «А я...» — замялся тощий некромант. «А ты, Игнат, в столовую топай, массу набирай». Похлопал его по плечу и чуть не переломал ему случайно кости. «А то если ты на мине подорвешься, где мы тебя искать будем?» В общем, все отправились тренироваться. Я запросил список доступных заданий и пошел в столовую знакомиться с новичком. Не думаю, что Лежаков стал бы просто так отправлять его под мое командование. Значит, он или не понравился генералу, или же наоборот, слишком понравился. Когда пришел, он уже сидел за столом и недоуменно смотрел на разложенную перед ним еду. Просто там было порций на 5 человек. Вот он и не понимал, где остальные 4. «Командир!» — воскликнул он. «Смотри, сколько еды выдали! Я не знаю, что с ней делать. Наверное, это какая-то ошибка». «А что такого?» «Ну, я сказал на выдаче, что Костя приказал есть побольше», — замялся он. «Но думал, что это просто шутка». «А ты не сможешь съесть столько?» — кивнул на заставленный тарелками стол. «Если честно, я бы тоже не смог». «Конечно же смогу!» Глаза некроманта засверкали от радости. «Но как же нормативы? Нельзя ведь одному бойцу столько выдавать. Может, здесь и твоя порция тоже?» «Забудь про нормативы», усмехнулся я. «Это демоны войны. У нас нет никаких нормативов. Ты можешь есть столько, сколько тебе надо. А если будешь всем говорить, что служишь в отряде Кости, то вообще делай, что хочешь. Но отвечать будешь передо мной». «Правда?» — удивился он. «Просто в прошлой части у нас были ограниченные порции. Да и со свободой действий тоже были проблемы. Шаг влево, шаг вправо, и все. Наряд вне очереди». «Ты ешь, ешь», — усмехнулся я. «И рассказывай, что тебя сюда привело». Он и рассказал. На самом деле, даже странно слышать, что в каких-то частях имперской армии остается дедовщина и подобное отношение к тем, кто слабее тебя. Да и вообще, странно называть некроманта слабым. Это ведь некромант. Даже если он кажется слабым, то поднятый им скелет или зомби может быть очень даже сильным. А материала для работы у некромантов на войне всегда предостаточно. «Ага, вот так, значит», — кивнул ему и с удивлением понял, что тарелки на столе уже все пусты. «Ну, как минимум в таком темпе довольно скоро ты отъешься до размеров человека. А насчет мести? Это ты пришел по адресу. Твой сержант скоро будет удивлен. Но мне важно, чтобы враг тоже регулярно удивлялся. Ты же что-то умеешь, да? Поднимать умею, пожал он плечами. Зомби, скелета — это легко. Но есть некоторые проблемы с контролем, вздохнул Игнат. Не все мои команды срабатывают. В каком плане? Напрягся я. Просто у некоторых неопытных некромантов скелеты могут получаться слишком злыми и нападают даже на своих, не обращая никакого внимания на команды заклинателя. Ну вот, подниму мертвого, а обучить его пользованию оружием не получается, развел он руками. Зато в рукопашную это они с радостью. Только укажу на врага и все. Считай, что его запинали до смерти. Но на самом деле это лучше показать. Рассказывать можно долго. Хотя, понимаю, никому не понравится смотреть на такое. Всем противно. В смысле противно? Это же некромантия, а не какие-то непотребства с трупами. Не понял я, почему смотреть на поднятие трупов может быть кому-то неприятно. Вполне рядовая процедура, как по мне. А знаешь что? Не надо пока демонстрировать ничего. Испытаем тебя сразу в боевых условиях. Просто бесы напомнили мне об одном месте, которое мы заприметили еще очень давно. И в том районе как раз есть парочка заданий. Потому я сразу принял самое сложное из них и отправил сообщение бойцам, чтобы к вечеру были в части и готовились в очередной поход. И вот, спустя пару часов, мы вышли из столовой, направились в бастион, чтобы тоже подготовиться к заданию. А по пути столкнулись лоб в лоб с Ржевским. «Ого!» — искренне удивился я. «А ты тут какими судьбами?» «Только не говори, что в демоны пришел записываться». «Тоже не хочешь, чтобы я служил здесь?» — махнул на меня рукой старый гусар. «Что ты? Наоборот! Иди ко мне сразу, будет весело!» — воскликнул я. «Да я так же ему сказал!» — зарычал тот, кивнув в сторону Лежакова. «А он что?» — поинтересовался я. «Ничего!» — вздохнул Ржевский. «Нет, меня так-то приняли, но дали, скажем так, отсрочку». «И что, скоро к нам поступишь?» «Очень уж интересно, когда служить здесь станет еще веселее». «Да, лет через 20», — обиженно буркнул он. «Мы с Лежаковым договорились, что я поступлю сразу, как только он на пенсию выйдет». «А хочешь завтра?» — толкнул я его в плечо и расхохотался. «Есть у меня некоторые идеи, как это устроить». «Костя, бля, я все слышу!» — рыкнул генерал. Глава 8. «Отряд!» — крикнул я так, что задрожали стены. Иначе они не услышат после таких-то тренировок. Но ведь каждый демон войны должен выдерживать звуковые атаки. И мои бойцы не исключение. Вот они несколько часов стояли в одной комнате вместе с танком, а он все это время стрелял. Такая вот тренировка глухоты. «Костя, ну, обрадуй нас», — спокойно проговорил художник. «Мы на задание идем, да?» «Все верно. Но сперва я хочу познакомить вас с новобранцем, которому посчастливилось попасть к нам в отряд», — указал я на Игната. «И пусть они уже успели познакомиться, но от них ускользнула главная суть». «Ура! Привет, Игнат!» — как-то уныло захлопали в ладоши бойцы. «Добро пожаловать! Мы рады за тебя!» «Но не искренне». «Отставить!» — нахмурился я. «Теперь у нас в отряде есть некромант. И знаете, что это значит?» «Что нам теперь не нужны грузчики?» — поднял руку Игорь. «Что теперь вместо тебя в ракету можно посадить зомби?» — предположил художник. «Или теперь нам, помимо трофеев, придется еще и трупы собирать!» — вздохнул Брак. «О, кстати!» — одобрительно закивал я. «Ведь в вас начинают проявляться проблески сознания. В чем-то вы правы, но я не услышал самого главного. Теперь у нас есть некромант, а это значит, что даже смерть не разлучит нас и не освободит вас от службы». «Ура!» Еще более уныло заликовали мои бойцы. «Ну что, мы пойдем? Все-таки задание ждет». «Ладно, расходитесь. Встречаемся через 2 часа у 3-го КПП», — махнул на них рукой. «Думал, сейчас обрадую их». Они почему-то не обрадовались. Просто не понимают всех прелестей работы с некромантом. Ведь помимо настоящей гаммы запахов, это еще и невероятное веселье. Вскоре бойцы собрали всю необходимую экипировку, похватали свои автоматы и пулеметы, и на этом мы отправились в лес. Причем пешком. Погода прекрасная, небо чистое, снежок хрустит под ногами. Благодать, да и только. В такую погоду грех не прогуляться, тем более что снегоходы нас ждут чуть подальше. Просто у Деревянкина сейчас и так ничего не хватает. Вот я и решил не тревожить его с просьбами выделить технику получше. А решил использовать технику новосов. Как раз позавчера тут орудовала диверсионная группа врага, и они прибыли сюда на неплохой технике. Как припарковали на полянке, так она нас с тех пор и ждет. «Ау!» Лишь в последний момент я успел отскочить в сторону, и мимо лица просвистела шишка. Она врезалась в дерево и впилась в ствол сантиметров на 10. А следом очередная шишка устремилась мне в голову. Но теперь я был готов, потому шишку перехватил, а в ответ на белку обрушился мощнейший поток чистого инфернального огня. «А ну, подними эту мразь!» Зарычал я на весь лес, так что разбежались даже медведи. Обугленная тушка этой сволочи как раз приземлилась в сугроб. Я бросил ее под ноги Игнату. «Поднимай, тебе говорю!» «Но это же белка!» — удивился некромант. «Как я ее подниму? И зачем?» «Поднимай!» «Да хорошо, хорошо!» — взвизгнул он и сразу приступил к своей работе. Пара пасов руками, и струйка некротической энергии потекла в изувеченное тело белки. Прошло всего несколько секунд, и вот она встала на задние лапки в ожидании команды. «Сделал, командир! Что теперь?» «Управление мне! Быстро!» — махнул рукой и подошел к белке. «А?» Спустя несколько секунд замешательства вопросительно посмотрел на меня Игнат. «Какое управление? Это же не мотоцикл, а белка! Некротическое существо, как бы! Такими могут управлять только некроманты!» «Управление мне дай, говорю! Это приказ!» Злость за шишку во мне все еще кипела и не утихла даже после того, как я прикончил эту белку. «Командир, ну ты тоже не выдумывай!» — возмутился Игнат. «Невозможно этого, говорю ведь! Иначе все некроманты передавали бы управление над своими...» «Заблокируй 6-й вертикальный восходящий проток и перенаправь энергию с него на циркуляционный контур!» В общем, пришлось минут 5 объяснять про эти простейшие манипуляции, которые, по идее, любой некромант должен осваивать еще в школьном возрасте. Но ничего, паренек пусть и удивился, но вроде бы понял. Странно другое. Кроме него больше не удивился никто. Будто бы они каждый день слушают от меня про манипуляции с некротической энергией, или каждый демонолог в этом мире разбирается в некромантии куда лучше некромантов. «Сделал! Получилось!» Взвизгнул Игнат и протянул мне нить управления. «Не знаю как, но получилось!» «Все, отдыхай!» Махнул на него рукой и, перехватив управление, отдал несколько зацикленных приказов мертвой белке. В итоге она взяла шишку и стала бить ею себя по голове. Собственно, вот и все, что от нее требуется. Пусть сидит теперь тут, в назидании. Может быть, после этого другие белки хоть немного поумнеют и поймут, в кого шишками стоит кидаться в последнюю очередь. Остаток пути я шел и улыбался. Хорошо-то как, когда белки смотрят на тебя с нескрываемым ужасом и прячут шишки сразу, стоит тебе появиться в лесу. Скоро молва разлетится по окрестностям, и белки перестанут досаждать тем, кто одет в форму Российской империи. А вот новосам не завидую, ведь срывать злость будут именно на них. Пусть эффект не продлится долго, и со временем они начнут забывать произошедшее с их подругой, но даже так хорошо. Спустя где-то час пути послышался звук моторов, но бесовская разведка сразу доложила мне, что это не враги. Потому мы спокойно вышли навстречу и чуть не получили автоматную очередь в упор. «Фу! Вы чего так выскакиваете?» — выругался командир отряда имперцев. «Ну, — развел я руками, — вот так. Вы же заблудились, да?» «А ты как угадал?» — удивился тот. «Да никак я не угадывал. Просто бесы за ними следят уже пару часов. Отряд попал под электромагнитную атаку, и у них погорела вся электроника. Бумажные карты никто с собой не берет. Вот и заплутали в лесу. Благо, хоть транспорт стоял поодаль и под удар не попал. Впрочем, неважно. Вы же подскажете, как нам добраться до базы?» «Да вон, идите на север», — указал я в сторону леса. «У долбанутой белки берите левее». Завис тот. «Командир, это ж Костя!» — одернул его один из подчиненных. «А, ну да», — кивнул он. «Бойцы, ищите долбанутую белку!» «Это хорошо, это правильно. Теперь мне задают намного меньше вопросов, и жизнь от того становится куда легче. Все знают, что если Костя сказал искать белку, значит, надо искать именно ее. И не важно, что в лесу все белки такие. Если про нее сказал Костя, значит, она будет самой больной на голову из всех прочих. Вскоре мы добрались до нужной полянки, погрузили весь нехитрый скарб в сани и сами расселись по снегоходам. Еще 5 часов пути, где нам попалось несколько вытоптанных минных полей, всякие заграждения, ловушки. Забавно, что пугался всего этого только Игнат, тогда как остальные бойцы мчали вслед за мной с каменными лицами, будто бы так и должно. Даже Гарика уже перевоспитали, и он перестал так остро реагировать на подобные опасности. Ничего, Игната тоже перевоспитаем. Но на самом деле парень подает большие надежды. Он ни разу не потерял сознание от страха и даже не обмочился, разве что когда мы приехали, зачем-то начал целовать белый снег. Где-то в паре километров отсюда расположилась скрытая радиолокационная база Новой Империи, и это очень важное и охраняемое место. Здесь собрано немало сил, ведь именно благодаря этой базе перехватывается большая часть ракет, которые мы запускаем из Воркуты. Тут мощнейшая система противоракетной обороны. И плюсом ко всему, отсюда тоже можно запускать по нам ракеты и прочие гадости. Но моих бойцов сейчас интересовало совсем другое. «А это что?» — удивился Игорь, указывая куда-то вниз. «Сейчас мы стояли на краю огромной ямы, выкопанной прямо посреди полянки. А там, на самом дне, лежал замороженный дохлый медведь с кучей обугленных дыр в шкуре». «Медведь», — пожал я плечами, — «дохлый». «Это я вижу», — кивнул он. «Но мы прибыли сюда новосов раскидывать или медведя выкапывать?» «Медведь, к слову, уже выкопан», — поправил я его. Бесы очень старались, между прочим, и приложили немало сил, чтобы разбить мерзлую землю и не повредить труп медведя. На самом деле это историческая картина. Как-то давно этот медведь просто гулял рядом и случайно забрел на базу. Ему тогда не повезло, его нашпиговали ракетами и закопали в лесу, чтобы не вонял. А теперь не повезет новосам. Знаете ведь первое правило мира, где есть некромант? «А есть такие правила?» — удивился Игнат и приготовился записывать. «Всегда сжигайте трупы! Поднимай его!» Я отошел от края ямы. «Ну, хотя ладно, попробую!» Обреченно вздохнул он и, закрыв глаза, начал концентрировать энергию. Над нашими головами появилось черное облако, что начало закручиваться вихрем и впитываться в изувеченный труп огромного зверя. Вокруг него, прямо в земле, стали возникать некротические символы, и с их помощью энергия смерти начала распределяться по телу. И вот облако окончательно впиталось под шкуру. Символы вспыхнули черным огнем, а медведь... Я посмотрел сначала на медведя, что развалился на спине и раскинул лапы в стороны, а затем перевел взгляд на Игната. Парень стоял, смотрел на плоды своего труда и чесал затылок. «А ты сейчас специально поднял только эту часть тела? Или оно само так вышло?» «Ну, командир!» — возмутился он. «Я правда пытался. Просто заклинание-то рассчитано на вес и рост обычного среднестатистического человека. Вот и поднялась часть примерно такого же размера». «Остальное тело пусть лежит, да? Думаешь, новосам хватит и этого?» — помотал я головой. «Ладно, будем тебя учить». Положил ему руку на плечо и стал передавать энергию. «Начинай!» «Но...» — он хотел возразить, но вдруг почувствовал количество энергии, поступающее в его тело. Потому Игнат снова взмахнул руками, создал заклинание подъема нежити, вот только в этот раз оно выглядело куда ярче. По черной туче то и дело пробегали разряды. Сама она была значительно больше и концентрированнее, крутилась быстрее. После туча перекрасилась в зеленоватые оттенки, а тело некроманта покрылось серой дымкой. «Откуда здесь столько энергии? Невероятно!» — восхищенно кричал Игнат, продолжая творить магию. «Я захвачу мир! Утоплю его в агонии и смерти!» Понял. Переборщил. Резко убрал руку, и некромант пришел в себя. «Да уж». «Что это было?» — испуганно пролепетал Игорь. Это была наглядная демонстрация того, почему люди не любят некромантов. А еще вы чуть не стали свидетелем тому, как рождаются черные властелины, — развел я руками. «Но я же хороший!» — возмутился без пяти минут черный властелин. «Конечно!» — похлопал я его по плечу и мило улыбнулся. «Иначе был бы мертвым». Кардиналов спешно шел по своим делам, но в какой-то момент его догнал посыльный. «Товарищ капитан!» Тот склонился и попытался отдышаться. «Товарищ капитан, делегация прибыла!» «Не прошло и года!» — помотал он головой. «Хорошо! Скажи им, сейчас прибуду!» Эту делегацию он ждал уже давно. Точнее, изначально ее ждал Лежаков. Но потом у него появились дела поважнее, так что теперь эта проблема коснулась Кардиналова. Но ничего, он готовился к встрече, и потому пройти она должна отлично. Все равно прибыли они очень вовремя. Вот если бы они явились сюда, когда у руля стоял Константин, да, тогда можно было бы ожидать чего угодно. Но сейчас Костя ушел на задание, и потому даже при всем желании не сможет испортить сделку. Делегация-то прибыла из Индии, чтобы закупить для своей армии старую технику. Дело в том, что у демонов отличное финансирование. Техника используется только новая. Последние разработки, новейшие чудеса техники, исключительно исправные машины, что буквально недавно сошли с конвейера. Тогда как после первого боя вся эта техника становится не самой свежей, и второй раз отправляться в бой на ней уже слишком рискованно. Демоны и так рискуют своими жизнями каждый день, и потому высшее командование требует минимизировать риски хотя бы таким образом, а заодно и эффективность повысить. Также не стоит забывать, что прогресс идет семимильными шагами, и потому, даже если техника совершенно новая, но ей исполнилось 2-3 года, она уже становится неактуальной. Вот, собственно, поэтому у Кардиналова есть список из 7000 единиц самых разных боевых машин, которые он может продать на сторону. Все секретные разработки уже демонтированы, и техника готова к передаче. Стоит на складе, пылится впустую. На самом деле, обычно никто так не делает. И империя неохотно продает на сторону даже старые разработки. Но демонам войны дозволено многое. Пусть финансирование у них практически безграничное, но этого все равно иногда не хватает. Вот они и продают, чтобы пустить деньги на что-то важное. Все-таки разбирать и утилизировать вполне сносные машины было бы слишком затратно, да и совершенно невыгодно. Кстати, то же самое и со снарядами. Демоны стараются не использовать их, даже если до окончания срока годности осталось какое-то время. Но теперь появился Костя, и он специально собирает просрочку. Никто не знает, зачем ему именно такие снаряды, а он особо и не объясняет. Говорит только, что так веселее, никогда не знаешь, чем закончится выстрел. Странный он. Но к этому уже все привыкли. «Рад вас видеть!» Кардиналов зашел в свой кабинет, где его уже ждали 6 важных мужчин в свободных национальных индийских одеждах. «Вот цена!» Он протянул листок бумаги старшему из них. «Вот документ. Если согласны, можем приступить к подписанию». Он совершенно не желал сидеть тут с ними и общаться ни на какие темы. Ведь помимо этой встречи, у него на сегодня запланировано немало дел. Как минимум, надо потратить все эти вырученные деньги. А то из-за недавнего пополнения в рядах демонов войны свободных средств участия как-то поубавилось. «Я бы хотел уточнить насчет тяжелой техники». От мыслей Кардиналов отвлек голос старшего представителя делегации. «У ваших танков есть уникальная система наведения для стрельбы в движении. Она ведь тоже будет установлена на эту технику?» «Это секретные разработки», — отрезал капитан. «Так что придется стрелять стоя. Как мы и договаривались заранее, все секретные разработки будут сняты, и вы можете обратиться к нашим техникам для установки аналогов». Некоторое время индийцы пытались выторговать хоть какую-то новую систему наведения. Затем хотели получить усиленную автоматическую пушку, но Кардиналов был непреклонен. У него были четкие инструкции, да и продавать потенциальному врагу что-то действительно стоящее никакого нет желания. Все-таки любой союзник сейчас может вдруг стать злейшим врагом в будущем. И не стоит обманывать себя надеждами на вечный мир и дружбу. «Ну так что?» — заключил Кардиналов. «Согласны?» «Скажите», — улыбнулся индиец. «А вы азартный человек?» «Нет, подпись вот здесь, и тогда...» «Но может, все-таки есть в вас что-то азартное?» Продолжил гнуть свою линию тот. «Нет!» Помотал головой капитан. «Вот документ! Его подписывать надо! И все! Сделка будет совершена!» «Жаль, конечно. А я, например, азартный?» Усмехнулся глава делегации. «И мало того, считаю себя стратегом. Вот вы, например, стратег?» «Нет! Подписывайте!» «Но вы же военный!» Индиец словно не слышал или не хотел слышать того, что говорит кардинал. «Каждый военный должен быть стратегом. Разве в вашей армии? Не так? Почему?» «Потому что! Подписывайте! У меня мало времени!» Нахмурился кардиналов, очень жалея о том, что во время переговоров ему запрещено применять насилие. Собственно, Лежаков так и сказал прямым текстом: «Индусов не бить!» «Я бы хотел предложить вам другой вариант», — откинулся на спинку кресла переговорщик. «Давайте мы с вами сыграем в одну игру». Он раскрыл дипломат и, проделав несколько нехитрых манипуляций, собрал из него игральную доску наподобие шахмат. «Это древняя игра, в которую играли правители Старого Света. Чутаранга! Давайте сыграем. Если мы победим, то сделайте скидку 80%. «Мне вас бить-то запретили, а про стрельбу не было ни слова». Кардиналов случайно озвучил свои мысли. «Нет, ты дослушай!» — воскликнул тот. «Правила мы объясним, там все просто. И если ты победишь, то цена возрастет в 5 раз. Я готов подписать обязательства прямо сейчас, если это требуется». Индиец облегченно вздохнул, заметив, что капитан убрал руку от кобуры. «В этой игре новичкам везет. Ты ведь раньше в нее не играл, верно?» «Не играл», — помотал головой капитан, тогда как делегаты достали сферу. «Положи руку и повтори», — оскалился старший, и кардиналов сделал, как они просили. Сфера сверкнула зеленым светом, и те сразу расслабились. «Во! Правду говоришь? Отлично! Ну что, приступим?» «Нет», — пожал плечами капитан. «С чего вы вообще решили, что я согласился? Подписывайте и идите, у меня много дел». «Ну послушай», — воскликнул старший, — «в 5 раз больше! В 5!» «Срать!» «Ну и все тогда!» Он одним движением сложил доску, и вся делегация направилась к выходу. «Тогда мы пошли. Нас такая сделка не интересует». «Что?» — опешил капитан. «В смысле пошли? Мы вас ждали месяц, и за это время могли бы продать технику кому угодно». «Продавайте. Наш главный интерес был в этом». «Понятно», — заключил кардиналов. «Идиоты!» Он помотал головой и задумался. Деньги нужны срочно, и желательно сегодня, и в этом основная проблема. Все эти средства расписаны наперед, и упустить сделку значит менять все планы. Не просить же у императора дополнительное финансирование. «Все, мы уходим!» — послышался голос индусов откуда-то из-за двери кабинета. «Подождите!» — вздохнул капитан, и те спустя секунду уже расселись по своим местам, а посреди кабинета появилась готовая для игры доска. «Играем?» — обрадовался старший делегат. «Играем!» — оскалился кардиналов. «Все-таки Костя всю эту кашу с расширением части заварил. Так пусть он и расхлебывает». «Сейчас прибудет человек, и он с вами сыграет». «Не-е-е!» — протянул тот. «Я важный человек и могу играть только с важными людьми. Вот тебя все знают, ты достаточно важный. Я тебя одолею, и все будут говорить, какой я молодец, что победил важного русского воина». «Если нужен важный, значит, точно с Костей будете играть», — заулыбался кардинал. «Решено!» «Я же просил важного! Не знаю никакого Кости!» — возмутился тот. «Не знаешь? Ну хорошо!» Капитан достал телефон и набрал номер. «Вот этого человека знаешь?» «Да, это глава разведки вашей империи!» — кивнул тот. «Но ведь он не Костя!» «Ага!» Он нажал на зеленую кнопку и дождался ответа. «Добрый день!» «Кто говорит?» Злобно рыкнул голос из телефона. «Кардиналов!» «Какой еще кардиналов?» «Хотя, плевать!» «Чего хотел?» Голос становился все недовольнее. «У меня вообще-то совещание, потому, надеюсь, ты хочешь сказать что-то важное?» «Нет, просто хотел спросить насчет Кости!» Воскликнул капитан, и ответом ему была тишина. «Прошу прощения, тогда позвоню позже. Или нет, больше не буду звонить». «Не-не-не, ничего страшного. Чего сразу-то не сказал? Если насчет Кости, то я внимательно слушаю. А совещание, не переживай, мешать не будет. Я уже приказал всем замолчать», — затараторил глава разведки. «Просто тут делегация из Индии. И мне не хотят верить, что Костя — это важный человек!» — вздохнул капитан. «А чего императору не позвонил? Он бы точно смог подтвердить?» Собственно, этих слов для игроков было более чем достаточно. Без лишних вопросов они согласились ждать Костю столько, сколько нужно. Благо, совсем скоро он вернулся с задания, и кардиналов перехватил его еще у входа в часть. «Не, я отдыхать пойду», — замотал он головой. «Костя, вот я редко такое говорю, но ты правда очень нужен», — схватил его за руку капитан. «Надо просто сыграть, и все. Буквально одну партейку». Кардиналов быстро обрисовал ему ситуацию, так что в итоге Костя все же согласился. Правда, об этой игре он слышал впервые, но обещал быстро разобраться. Как и капитан, он положил руку на сферу. Сказал, что про Чутарангу слышит в первый раз и уж тем более не играл в нее. Потому делегаты остались довольны и вскоре закрылись с ним в отдельной комнате, чтобы никто не мог подсказывать Константину верные ходы. Кардиналов же уселся в коридоре на лавочку, попросил бойца принести ему чай и крепко задумался. С одной стороны, скорее всего, Костя проиграет и придется отдавать технику за бесценок. Но ведь это теперь проблемы Кости. И пусть сам императору звонит, просит финансирование. А если выиграет? Если продать технику в 5 раз дороже, то финансовые проблемы пропадут минимум на год, а то и больше. «О, чай!» Костя вышел из комнаты и перехватил бойца, что нес чай кардиналову. «Как это ты хорошо угадал, что я попить захочу?» Боец не стал спорить. Ведь лучше сбегать за еще одним чаем, чем отбирать его у Кости и отдавать кардиналову. Так что он умчался прочь, а Константин уселся рядом с капитаном. «Погоди, прошло ведь всего 30 минут!» Капитан посмотрел на часы. «Вы еще не начали, что ли?» «Ну почему же? Закончили уже!» — пожал тот плечами. «Но ведь игра длится в среднем 8 часов!» — почесал затылок кардиналов. «Я только что на Имперпедии прочитал! Там даже если ты совсем лох, то меньше чем за час не проиграешь! Это невозможно! Ты серьезно проиграл настолько быстро?» «Нет, ну тоже рекорд, пусть и отрицательный». «Почему же? Я выиграл». «Да ну!» — опешил капитан. «Это что же получается? Мы в 5 раз дороже продадим?» «Нет, он 2 раза проиграл», — усмехнулся Костя. «Так что в 25». «Костя!» Кардиналов огляделся по сторонам и подсел ближе. «Скажи честно, ты раньше играл?» «Нет, конечно». «То есть ты успел перед началом игры прочитать всю книгу с правилами, которую он передал тебе, и настолько хорошо освоил игру?» «Какую книгу?» Теперь уже удивился Костя. «Там все логично на самом деле. Я просто передвигал фигурки, а он орал и зачем-то драл на себе волосы. Мало того», — хохотнул он, — «если бы он не попросил реванша, я бы и не понял, что выиграл». Глава 9. Лежаков? Император дождался ответа на свой звонок. И что всегда казалось ему странным, когда он звонит, люди отвечают заранее, так что ждать особо не приходится. Я хотел поговорить с тобой на тему увеличения численности демонов войны. Да, я в курсе, что это сделал Костя. Нет, я не против. На самом деле, для императора это было сюрпризом. Впрочем, помимо этого и других сюрпризов хватает. До сих пор всплывают последствия от новых указов, многие из которых показались ему даже интересными, и отменять он их не стал. Да, да, Лежаков, все нормально. Да, понравилось мне у вас. Конечно, со мной отлично обращались и относились уважительно, не переживай. А, даже так? Удивился старик. То есть ты лично дал команду, чтобы ко мне относились со всем почтением? Да, Лежаков, они справились. И, кстати, кому ты приказывал? Генерал ответил, а вот император не сдержал смех. Понятно, Косте приказал. Ну, хорошо, я почему-то так сразу и подумал. Он снова расхохотался, вспомнив, какой позывной ему присвоили и с каким упоением бойцы называли его именно так на протяжении всего отпуска. Впрочем, Лежаков тоже понял, что его приказ выполнялся не совсем так, как задумывалось. «Погоди, генерал, то есть ты позвонил действующему императору ради такой ерунды и отвлек отдел государственной важности?» — рыкнул император и спустя секунду снова расхохотался. «Да ладно, шучу я. Убери пистолет обратно в кобуру». «Ага, как же, знаю я твое, не трогал я пистолет». В общем, император рассказал ему о своем видении ситуации и сразу сообщил, что ему эта идея Кости понравилась. Потому совсем скоро будет выделено соответствующее финансирование, и насчет денег переживать не стоит. Обычно изменение бюджета части занимает недели две. Но император лично от себя пообещал ускорить процесс настолько, насколько это возможно. Пусть это проблематично, ведь бюджет расписан на год вперед, и резервы лишний раз лучше не трогать. Они могут пригодиться в любой самый неудобный момент. Но в то же время старик прекрасно понимает, что империи нужна была встряска, потому остается довольным результатом. «Погоди», — нахмурился он, — «что значит «не нужно финансирование»?» «В смысле, Костя уже все решил. Но как?» «Все-таки суммы там действительно серьезные. Не каждый аристократ сможет позволить себе содержать такую боевую машину даже на протяжении недели». «В любом случае, финансирование выделю, а вы уже там сами разбирайтесь». На этом разговор был завершен, а император еще некоторое время сидел и размышлял об услышанном. Все-таки звучало все и правда странно, и других возможностей поправить финансовое положение части старик не видел. Армия — это явно не то место, где можно хорошо заработать. Вопросов осталось довольно много, и надо бы уточнить, каким образом Костя вдруг решил финансовые проблемы демонов войны. Но времени на эти размышления попросту нет. Все-таки недавно прибыла важная делегация из другой страны, и потому придется хотя бы ради приличия встретиться и пообщаться. Император вышел из кабинета и сразу заглянул в переговорную, где его уже ждал первый помощник императора Индии. Они пожали руки, сели, дождались, когда принесут чай. «Ваше Величество, а можно я сразу к делу перейду?» — вежливо поинтересовался гость. «Можно, нужно», — обрадовался старик, ведь тратить время он совершенно не хотел. «Мы обязательно обсудим деловые моменты, но сперва я хотел бы уточнить один вопрос», — замялся тот. «Можете ли вы дать некоторую отсрочку? А то у нас не выходит собрать сумму так быстро». «Какую еще сумму?» — не понял старик. «Ну, за технику». «Какую еще технику? Ты о чем говоришь?» Император все никак не мог понять. Нет, он знает, что Индия покупает старые боевые машины. Но это не такие неподъемные суммы, чтобы просить отсрочку. «Дело в том, что наш министр недавно приезжал к вашим демонам войны», — вздохнул помощник императора. «И в итоге потратил чуть больше, чем планировалось». «Это как?» «Ну вот», — мужчина протянул список наименований с ценами. «Тяжелый танк — 30 миллионов? Списанный, разоруженный?» — нахмурился старик. «Так новые дешевле стоят». «Я это знаю, и он это знает», — развел руками тот. «Все это знают, но покупать все равно пришлось, так что можете дать рассрочку». «Погоди с рассрочкой», — замотал головой император. «Ничего не понимаю. Вы с кем хоть переговоры вели?» «Да там Костя какой-то, не знаю», — отмахнулся помощник. «Если Костя, то с ним и говорите насчет рассрочки, а я умываю руки», — расхохотался старик. «А кто это такой, кстати? Просто мой человек считает, что его обманули», — нахмурился помощник императора Индии. «Он хотел сыграть с кем-то важным, а ему какого-то Костю вместо этого подсунули. Прямое нарушение договоренности вообще-то». «То есть Костя 2 недели назад правил Российской империей и все равно не стал в ваших глазах кем-то важным?» — поднял бровь император. «Ой!» — удивленно замер тот. «А почему мы не знали?» «Зато османы узнали», — хохотнул старик. «Очень хорошо узнали. Повезло, что он тогда про вас не знал». Катя отпросилась в отпуск на пару дней, сказав, что ей надо снять какие-то мерки или что-то в таком духе. Не стал расспрашивать и просто отпустил, так как тоже собирался отправиться со своими бойцами в небольшой отпуск. Но всех брать не стал. Новички пока не заслужили, и их ждут тренировки. И вот мы вместе с Коброй, Игорем, Брагом и художником идем по городу, рассматриваем местную архитектуру, любуемся видами, ведем непринужденную беседу. Но вдруг из темного переулка на нас выскочил здоровенный демон с большущими рогами. «Человечина!» — прорычал он. «Сожру!» Он хотел еще что-то сказать, но в этот момент ему прилетел такой подзатыльник, что он кубарем покатился по земле. «За что?» Прогундел рогатый и потер шишку на голове. «Пасть захлопни, салага!» — рыкнул Игорь. «Встань и обратись по форме!» «Но я же...» «Что? С дороги, душара!» Боец замахнулся для следующего подзатыльника, но демона словно сдуло. «Да уж...» Честно говоря, я представлял эту прогулку немного иначе. Когда планировал путешествие сюда, почему-то был уверен, что мои бойцы будут вести себя по-другому. «Командир, а жрать-то когда пойдем?» — уточнил Брак. «Ты говорил, тут можно неплохого хрючего навернуть, и вообще обещал нам отличные развлечения». «Ничего, сейчас еще в демонические ямы заглянем и сразу пойдем обедать», — успокоил я его. «Они тут, буквально за углом. Зато посмотрите, как демоны сражаются». Никто возражать не стал. И потому вскоре мы добрались до места. Демонические ямы — это место, где демоны могут схлестнуться в рукопашной схватке, а зрители заработать или проиграть на ставках. В основном, конечно, проиграть, ведь организаторы тоже хотят заработать. «Посетители! А вы уверены, что хотите видеть столько жестокости и крови? Не испугаетесь ли вы?» — закричал на нас рогатый служащий бойцовской арены. Возможно, вы сделаете свои ставки и убежите в страхе, когда увидите настоящий бой!» Мои бойцы не обратили на него никакого внимания, и мы подошли к первой попавшейся яме, где уже шло сражение между двумя мускулистыми демонами-тяжеловесами. Те рычали, ревели, наносили друг другу удары, бодались. Вот это я понимаю, развлечение. Ведь дерутся они чуть ли не до смерти, и сдаваться из них никто не желает. «Еще раз предупреждаю, здесь слишком много жестокости для таких, как вы!» Расхохотался служащий и на этом удалился встречать новых гостей. «Это что?» Художник указал куда-то в сторону ямы. «У, деритесь нормально! Что за неженки? Вмажь ему, ну, рога ломай! Выбей из него все дерьмо! Хорош обниматься! Ломай ему руку!» Подхватил Игорь. «Командир, ты нас на танцы смотреть позвал! Или они уже начнут драться? Ведь драка это не назовешь!» «Хвост рви! С корнем!» Кобра тоже негодовала. «Командир, ну я не могу на это смотреть. Где кровь, где кишки?» «Выпусти ему кишки. Зачем тебе еще когти нужны?» «Больше крови!» Мои бойцы негодовали и ругались по поводу того, что им обещали настоящее сражение, но вместо этого привели на балет. Причем даже демоны в яме прекратили схватку и обиженно разошлись в разные стороны, а зрители на всякий случай сидели тихо и не вмешивались. «Прошу прощения», к нам подошел распорядитель боев. «Просто я хотел сказать, что у нас тут приличное заведение. Не могли бы вы не смущать наших посетителей своей жестокостью?» «Кстати, да», кивнул я и посмотрел на своих. «А вы всегда были такими? Или где-то на вашем жизненном пути что-то на вас повлияло?» «Ты сейчас серьезно спрашиваешь? Вот совсем догадок нет, да?» Прищурилась кобра. «А что, я о чем-то не знаю?» Удивился я. Девушка хотела мне что-то ответить, но ее перебил недовольный голос демона из соседней ямы. «Человек! Да, ты!» Рогатая голова высунулась и кивнула в сторону художника, ошибочно посчитав его самым слабым из нас из-за худощавого телосложения. «Ты сам-то что можешь? Только говорить? И вообще, почему тут люди? Они должны служить нам, а не смотреть бои!» «Ты сейчас мне говорил?» Удивился художник и огляделся по сторонам. «А давай я покажу тебе, как воюют пилоты». В пару прыжков он оказался на дне ямы и без особых усилий выкинул оттуда второго демона, который там был явно лишним. Мы даже подходить не стали. По звукам и так ясно, что оставшемуся там рогатому сейчас больно и очень унизительно. А судя по крикам, он уже начал жалеть о своих словах. Но ничего, сейчас художник разомнется, нагуляет аппетит. Но все равно что-то пошло не по плану. Все должно было быть не так. После задания я обещал своим бойцам сводить их на отдых, показать настоящий демонический город. Как-то даже буднично вышло. Просто спросил, хотят ли они на такую экскурсию, а они переглянулись, пожали плечами и единогласно согласились. Но ведь они не должны были даже подозревать, что я могу такое. Я и сам недавно не подозревал, но моя мощь стремительно растет, и вместе с ней увеличивается количество возможностей демонического венца. Теперь я действительно могу совершенно безопасно приводить до 5 человек с собой в демонический план, и моя аура будет защищать их от пагубного влияния местной атмосферы. Главное, надолго не отходить от меня, и все у них будет хорошо. «Ты там закончил?» — поинтересовался я у художника. «Секунду!» — раздались новые звуки ударов, и следом он выпрыгнул из ямы. «Фух, ну и бесполезный же кусок мяса этот ваш боевой демон!» — помотал головой пилот. «Одни сплошные понты, даже обидно, ничего не умеет». «Ну почему так? Ямы должны были напугать их, а не разочаровать. Это неправильно. По задумке, бойцы должны сейчас трястись от страха, а не глумиться над бедными демонами. И кого я из них создал? А кем они станут в будущем? Страшно даже представить. Но при этом интересно посмотреть, что из этого выйдет. Раньше-то я с демонами по большей части возился. На этом нас попросили покинуть заведение, и мы отправились в главную городскую таверну. А по пути я решил поинтересоваться, почему никто из них не удивился, когда мы оказались в демоническом городе. И почему они поверили, что я могу их сюда перенести? «Так мы не думали, что ты так можешь», — честно ответил Игорь. «Ну а почему не удивились, оказавшись тут?» — возмутился я. «А чего удивляться? Уже отвыкли как-то?» Развел он руками, остальные одобрительно закивали. «Ну да, логично. Какой смысл удивляться, когда вокруг постоянно происходит что-то удивительное?» «Да и вообще, командир, когда ты сказал забрать тебя с базы новосов», — замялся художник, — «вот тогда я удивился в последний раз. И в тот же день я забыл, что такое страх». «Ой, ну, сказки ты не рассказывай», — махнул на него рукой. «Нет, я серьезно». «Ирина», — прошептал я ему на ухо, а художник мигом покрылся холодным потом. «Командир, ты бы не давил ему на больное!» — расхохотались бойцы. «А то в последний раз у Ирины совсем плохое настроение было!» «Эй, я же вам по секрету рассказал!» — возмутился пилот. «Но на самом деле, да, настроение у нее было скверное. У меня сложилось впечатление, что она уничтожить меня пытается, а не обучить». «Может, просто кто-то рассказал ей, как ты с двумя дамами во время увольнительной обнимался?» — пожал я плечами. «А ведь и правда», — задумался он. «Стоп! Так это ты? Скажи ей, что это шутка. Ты не представляешь, что она обещала мне в следующую нашу встречу устроить». «Еще как представляю. Все-таки мы с ней обсуждали план тренировок, и некоторые идеи поступили как раз от меня». По пути меня отвлек бес, и я отошел в сторону, чтобы дать ему указания по поводу распределения новобранцев по казармам. А когда вернулся к своим, рядом с ними уже стояли два понурых демона с яркими фингалами под глазами. «Ну, простите, мы же не знали!» — гундели они. «Чего случилось?» — я подошел к ним. «Да ничего, командир, они уже уходят!» — махнул на них рукой Игорь. «Все нормально!» «Нет уж, погодите!» — помотал я головой. «Демоны страха и ужаса! Что здесь происходит?» «Мы просто предложили им в баньку сходить, а не драться полезли!» — возмутились те. «Ага, конечно!» — хохотнул художник. «Командир, они подошли и предложили пойти нам в какие-то голубые бани. Сказали, по нам видно, что нам там понравится, и что они прекрасно разбираются в людях». «Художник!» — хлопнул я себя по лбу. «Там просто вода голубая. Тут правда такие бани есть, и они абсолютно нормальные». Больше я уже не отвлекался, и до трактира мы дошли без особых происшествий. А там все как всегда. Сидят полупьяные демоны, пьют, ржут, орут и рассказывают друг другу о своем богатом опыте сражений. «А я вот как-то вышел один против сотни аргоросов!» Обливаясь пивом, заревел мускулистый демон. «И что, победил их?» «Ты аргоросов видел когда-нибудь?» Расхохотался он. «Твоих смог забрать, а потом меня затоптали! Но это была славная битва!» «Я участвовал в битве пяти доминов!» Заявил другой. «Был в передовом тяжелом отряде наступления. Ох, какую же победу мы тогда одержали! Вот же были времена! Сколько веков прошло, а до сих пор эту битву помнит каждый демон!» «Я не помню», — замялся сидящий рядом с ним подпитый демон. «Да и я тоже», — согласился с ним еще один. Все эти разговоры резко стихли, когда мы зашли